Второе. Поначалу она чувствовала себя во сне. Кругом все было сном. Квартира на Гороховой, которая стесняла, казалось, все движения и не позволяла дышать, как она привыкла. Улица. Серая погода. Серая мостовая, по которой сновали туда-сюда серые людишки. Ими приходилось повелевать. Зачем? Для чего? Слышимость за стенами. Вдруг около 2 часов ночи кто-то споет баритоном. Это генерал русский. Его давно нужно было заковать кандалы, ведь он был за отречение моего Ники. Но муж, как обычно, сделал вид, что ничего не заметил. И далекий голос старьевщика-цыгана каждое утро: «Старые вещи покупаем и меняем! Старые вещи! Старые вещи!» Она и чувствовала себя той старой вещью, которую того гляди выкинут на свалку. А улица сама по себе была великолепной, идущая от Адмиралтейского проспекта до Семеновского плаца, она являлась украшением левого берега Невы, вместе с 2 другими братьями, Вознесенским и Невским проспектами. Она была лучом, сверкающим от центральной башни Адмиралтейства и простреливающим центр города насквозь. Но разве увидишь луч, когда глаза в слезах? Утешали дети. Цесаревич не отходил от окна, наблюдая за прохожими, и все время просился на улицу. Румянец играл на щеках дочерей, и когда Анастасия призналась, что была вечером на танцах, мне стало дурно. «Где ты была, заблудшая душа?» «В доме главполитпросвета». «В вертепе! В публичном доме!» «И что же там танцевали и кого?» «Танцевали танго и вальс», — был ответ. «На аккордеоне играл какой-то безногий солдат». «Но кого танцевали?» «Конечно же, мужчин». «Городской сброд, которому нужен кнут». А тут еще царевич вмешался. «Вчерашний день, 6:00, зашел я на сеную. Там били женщину кнутом, крестьянку молодую. Ни слова из ее груди, лишь бич свистал, играя. И Музе я сказал: гляди, сестра твоя родная». Он прочел по книжке. «Что это? Кто посмел написать эту порнографическую низость?» «Некрасов. Не знаю о таком. Низменные страсти и низменные мысли. Зачем все это литературе? А вы должны пойти вместе со мной на танцы, маман. Это такой миракл, фантастик. Там одни матросы». «И ни одной девицы?» «Было несколько швей и медсестер. Пойдемте, маман, сегодня вечером вам понравится». «Спасибо. Идите, Алоне, если вы превратились в публичную женщину». А мой засмеялся, услышав ее рассказ. «Ее обидят», — сказала я, — «словом или делом». «За меня заступится сыщик Коновалов», — успокоила Анастасия. «А ведь закраснелась, когда произнесла эту фамилию, я сразу заметила. Кто такой этот сыщик?» «Персональная охрана», — пояснил Ники. «Надежен?» Он равнодушно пожал плечами. «Не понимаю», — произнесла я, начиная задыхаться, — «твоей холодности, твоего легкомыслия по отношению к собственной дочери. Она уже большая и может сама постоять за себя». «А если ей скажут неприличное слово?» «Она сама, кому захочет, скажет», — вмешался Алексей. Он ее выдал. Выдал с торжеством. Но в нем было что-то и от себя личное, и совсем безрассудное. Я всегда была проницательна и держала всю семью в кулаке. «Вы знаете, дети, неприличные слова?» Анастасия только поджала губы, а царевич подтвердил: «Конечно». «Какие же это неприличные слова?» «Разные. Сказать вам сейчас?» «Не надо. Лучше напишите на бумажке, чтобы не засорять атмосферу». «Определенно», — согласился Ники, просматривая у окна какие-то бумаги, держа их на весу. «А с чем согласился? С бумагами или с ужасом, который творился в его семье?» «Что вы там читаете? Как можно что-то читать, когда царевич сейчас пишет неприличные слова?» «Это законы народной милиции, мое солнышко. Прислали из совнаркома». «Не подписывай! Не теряй лица!» «Да я и не собираюсь. Во всяком случае, так, сразу. Нужно обдумать и взвесить». «Все законы должны исходить из тебя самого, а совнарком их должен только утверждать». Я вырвала из рук Ники негодные листы и тут же порвала в клочки на его глазах. «У меня есть второй экземпляр», — сообщил он, не теряя самообладания. «Мама, готово», — сказал цесаревич, отдавая мне листок с ругательствами. Я заглянула в него и пожалела, что родилась на свете. «Вот!» — закричала я. «Полюбуйтесь и вдумайтесь в то, во что вы погрузили всех нас!» Ники сморщился и крякнул. Так он делал всегда, когда у него начинала болеть голова. «Ничего, пусть видит дело рук своих!» «Болотный аспид!» Прочел он вслух: «Мымра, шалава, говядина, белопогонная падаль». «Что есть такое мымра?» — спросила я, задыхаясь. «Мымра — это, наверное, вздорная женщина», — объяснил Ники, стараясь быть безучастным. «А говядина?» «Мяса, которого не хватает». «Белопогонная падаль», — произнесла я по слогам этот славный каламбур. «Это, по-моему, мы с вами», — произнес мой смиренный муж. «Сейчас революция, мама», — сказал мне наследник престола, — «и папа ее возглавил». «Он не должен ее возглавлять, он должен ее подавить с жестокостью и кровью». Я подняла кулаки, ударила Ники в грудь, а могла бы и по лицу, по его бритым светским щекам. Ух, как я могу драться! Как люто и страшно я могу ударить, если захочу. Съем любого без масла и русского хрена. «Если ты не можешь подавить или не хочешь, возглавь смуту и поведи ее, куда нужно России», — произнес Ники. «Но разве твоей стране необходима смута?» «Нужны перемены. Иногда, кроме смуты, нет другой возможности их произвести». Здесь я расплакалась, потому что силы оставили меня. Села на бархатный диван и стала рыдать, как простая русская баба. Не как внучка королевы Виктории. «Где мои силы? Откуда они могут взяться в этой каменной клетке на Гороховой?» Подбежал врач Боткин, накапал мне в стакан капель и дал выпить. «Я давно хотела вам сказать, мама», — произнесла Мария, появляясь в комнате. «Я тоже хочу». «Чего? Оказаться говядиной или мымрой?» «На танцы хочу, вместе с Анастасией». Я швырнула в нее стакан. Это был заговор, и я, как мотылек, застряла в его паутине. «Вот господин Ульянов, поди, не ходит на ваши танцульки». «Господин Ульянов очень занят», — подал голос русский царь. «Кроме того, ему не здоровится после злополучного выстрела». И это оценка русского самодержца. Трогательная забота о своих врагах. Боже мой! До какой наивной пошлости мы докатились. «Неужели ты не посадил его?» — изобразила я наивность девочки. «Ты ведь мне обещал!» «Когда?» Ники пожал плечами и начал жевать кончик папиросы, не закуривая. «Вам нужно прилечь», — заметил Боткин, прослушивая мой пульс. «Вы сильно перевозбудились, Ваше Величество». «Ленин и правда туда не заходит», — подтвердила Анастасия. «Но комиссар Луначарский с супругой бывают часто». «И что же они там производят? Воровство, пытки, кровосмешение?» «Они производят фокстрот», — сказала Анастасия. «Вот так». Ноги ее, точнее ступни, ритмично задвигались. Она сбросила тапочки и начала производить на зеленом ковре движение публичной женщины, соблазнительно покачивая бедрами. Мария вместе с наследником испытали восторг и стали дружно хлопать в ладоши, подбадривая ее. «Я и говорю, кровосмешение. Мы все проиграли», — пробормотала я, обращаясь к мужу. «Если фокстрот пришел в наш дом, то у нас нет будущего». «Это всего лишь американский танец», — объяснил мой наивный муж. «Ничего более». «Это называется модернизацией страны», — сказал цесаревич. «Где ты прочел про это, мой бедный мальчик? Или достучался своим неокрепшим умом?» «В известиях, мама». «Разврат и порнографию вы называете модернизацией?» Вкрадчиво и тихо спросила я. «Не только», — сказал Ники, — «я тебе потом объясню, моя дорогая. А сейчас мне нужно спешить на заседание кабинета». «Вас там удушат на этом дансинге», — привела я свой последний довод. «Фокстротом в сердце и танго по затылку». «Там много охраны из числа народной дружины», — сказал муж. «Если комиссары туда приходят, значит, проверено безопасно». «I cannot live. Вот до чего вы довели свою несчастную мать. Не хочу жить и дышать этим отравленным воздухом перемен». Я вдруг услышала свой голос со стороны. Он был чужим, и даже я сама его не узнала. «А вечером?» «Вечером, угадайте, что я сделала?» «Не поверите». Я сама поехала на дансинг в дом глав политпросвета. Поехала тайно. Мне нужно самой было посмотреть на вертеп и удостовериться в том, что это на самом деле так невинно, как меня пытались уверить. «Страшный главполитпросвет, выговорить который не позволял воздух в легких. Он кончался раньше, чем это длинное слово. Оказался всего лишь бывшим народным домом на Лиговке. Она сама открывала его в 1903 году и потом жалела об этом, так как в Первую русскую революцию народные дома стали рассадником смуты». Поначалу худшие опасения Александры Федоровны подтвердились. Дансинг производился в так называемом «красном уголке», на стенах которого висели крупные фотокопии с лицами Ленина и Троцкого и чуть меньше государя Николая Александровича. Своего же портрета Алиса не обнаружила и налилась жгучей обидой. Ведь ее должны были узнавать на улицах, целовать руки, подавать прошения об облегчении участи. Где они, перекатные русские калики, обделенные умом и жизнью обиженные холопы? Холопов не было. Вместо них сюда приходили солдаты, матросы, учителя. Впрочем, социальный статус этой толпы определялся не вполне. Они все были одинаковы, довольно бедно одетые, курящие какую-то гадость. «Нужно выйти в учредительное собрание с инициативой, запретить курение в общественных местах». Однако в лицах их государыня заметила нечто новое. Они были веселы. Эта веселость сильно настораживала и даже огорчала. Каковы ее причины? После изнурительной войны, позорного мира и совсем унизительного для государя Октябрьского переворота. Чего смеетесь? Только потом она поняла. Это была веселость свободы, понимавшейся как безответственность. Последнее уничтожило подобострастие, и это было первым открытием императрицы. Одноногий аккордеонист маялся без дела. Вместо него играл патефон, заменивший совсем недавно знакомый всем граммофон. Тот был неповоротлив, помпезен, с большой трубой и дорогим ящиком, но французская фирма «Патэ» разработала его народный вариант, удобный для переноса, с маленьким рупором, встроенным непосредственно в корпус. Получился праздник, годный для любой обстановки, например, для открытого воздуха или красного уголка дома глав политпросвета. Патефон, хрипя и спотыкаясь, ерзал какой-то адский тромбон. «Фокстрот!» — мелькнуло в помутненном уме Алисы. «Явный законченный фокстрот!» Вместо того, чтобы кружиться в благородном вальсе, партнеры затаптывают ногами невидимого врага. Смесь Малороссии и Монмартра. Простонародная шансонетка превращает в пыль сдержанную честь былого искусства, стаскивает его с высоты духа и измазывает в грязи низменных страстей. Страсти. Вот что затронуло ее сейчас, кольнуло и обожгло. Мы же привыкли прятать их за мундиром, а здесь они выставляют все на показ. А мы должны сопереживать, принимать в них участие. Это и называется современным искусством. В толпе, стоявшей вдоль стен, она увидела Анастасию и Марию. Девушки, царевны, умницы и красавицы, как завороженные, слушали зарубежную дребедень, скорее всего, американскую. Обжигающий вихрь ударил в голову Алисы. Это с ней часто бывало, особенно в минуты гнева. Жар королевской крови, британской, немецкой, русской, заставил забыть саму себя. Она подошла к патефону и сняла с пластинки адаптер. Танцующие пары застыли, с неудовольствием глядя на императрицу. Движение их грело, держало на ногах. В бывшем народном доме топили плохо, и изо ртов шел еле различимый пар. Кто-то в толпе удивленно крякнул. «Русскую!» — приказала Алиса прикорнувшему инвалиду. В ее голосе было нечто, что заставило бы и мертвого восстать. «Есть, барыня!» — откликнулся инвалид, который сразу понял, что к чему. Инстинктом понял, нутром. Грубые пальцы коснулись захватанных кнопок видавшего виды боевого товарища, и нежная музыка полилась из него. Алиса вынула из кармана жакета платочек и, пустив его по ветру, пошла по кругу, выстукивая каблуками барабанную дробь. Анастасия от неожиданности расхохоталась, а красавица Мария, мгновенно заразившись материнским задором, сама вступила в круг с платочком. Она была красива, по выражению Толстого, тяжелой русской красотой, а может быть и немецкой, плотью и статью в мать, в породу, предполагавшую мраморную кожу на крепком и сдобном теле. Паркет затрещал под обеими. Это было ужас, как хорошо. «Жги, братцы, жги!» — вскричал какой-то матрос и бросился в присядку. С восторгом глядя на Марию, он станцевал перед ней почти на коленях. Государь, увидев это, стесненно кашлянул в свою ладонь. Он заехал сюда после заседания кабинета, подозревая, что жена собирается проследить дочерей в народном доме. За десятилетия брака они чувствовали намерения друг друга с точностью градусника. «Она же сейчас свалится от истерики», — подумал он, — «надо ее задержать». «Вальс можешь, любезный», — шепнул он инвалиду. «Сделаем, гражданин хороший». Аккордеон заиграл что-то печальное и сдержанное. Оно своим благородством успокаивало саднищую душу, прикладывая к ней компрессы из розового масла. Николай Александрович, одернув на себе китель, подошел к императрице, поцеловал ей руку и взялся за ее располневшую талию. «Ники», — прошептала Алиса, — «я больше не могу». «Вам плохо?» — испугался он. «Не знаю, еще не поняла». Ильич лукаво подмигнул ей с фотографии, Троцкий настороженно смотрел через свое пенсне, ничему не веря и не удивляясь. Государь и государыня расстроенной страны, ищущие свое предназначение, заскользили вместе по холодному паркету. Раз, два, три, раз, два, три, раз. Алиса поцеловала мужа в плечо. А когда выходили из круга, какой-то мещанин бросился им в ноги со словами: «Вы теперь наша матушка, настоящая русская царица». Алиса дала ему золотой царской чеканки. Она была почти счастлива. «Значит так», — шепнула она мужу, — «проверьте, обеспечен ли город дровами. Здесь очень холодно». «Дров и угля пока не хватает», — признался царь. «Все тепло уходит, чтобы греть заводы». «Но здесь же в культ политпросвете», — произнесла она с трудом бесконечное слово, — «бывают комиссары, они же мерзнут». «Они живут, как все, ни хуже и ни лучше нас». «Как все? Что за дикая, странная власть?» О Нике никто не узнал, теперь он был с голым лицом, незнакомый, почти чужой. Разве бывают безбородые русские цари? Не было и не будет никогда. Вторым выходом в свет был магазин «Главтабак» на Литейном. Здесь она обожглась, никто ее там не узнал, а если бы и узнал, то было б еще хуже. Почему-то в «Главтабаке» продавали рыбу. Остервенение носилось в воздухе. Императрица увидела, как какая-то с виду благородная женщина ударила кассира по голове сумкой, и в пересоленной селедке, завернутой в грубую бумагу, лежали кусочки кирпича. Я развернула эту рыбу перед Николаем Александровичем и спросила с показным смирением, что это такое? «Кирпич», — сказал государь, принюхиваясь к селедке. «Зачем он здесь?» «Для того, чтобы вес был больше». «Прошу вас, очень прошу», — произнесла я, дрожа от праведного гнева, — «закройте этот магазин и расстреляйте управляющего для его же пользы». «Не могу, Алекс, не имею права», — развел руками Николай Александрович. «А что вы имеете?» «Я имею соображение, что экономика равенства, предложенная большевиками, себя изжила». «Дальше что?» «Дальше?» «Ульянов предлагает один странный парадокс – политику, при которой социализм и капитализм будут существовать вместе». «Монархия сохранится?» Задала я единственный вопрос, который меня по-настоящему интересовал. «Не знаю». «Он не знает, полюбуйтесь. Не знает, что будет с семьей, со всей Россией, которую он упустил. Я ему нужен все более». Решил успокоить Ники, читая ее мысли. После покушения в Москве Ульянов активно теряет поддержку в своей среде, а после того, что произошло в Екатеринбурге, его песенка, можно сказать, спета. Он падает. «Пусть падает», — обрадовалась я. «Покажите, кто в доме хозяин». «Мне нужно, чтобы он работал», — возразил муж, ускользая из моих рук, как лед. «Компромисс. Только компромисс». И тут я произнесла очень обидные для него слова. «Со своим компромиссом, да еще и с бритым лицом, вы стали похожи на женщину». «А мне кажется, что компромисс — сугубо мужское дело», — ответил Ники совершенно спокойно. «Здесь силы оставили меня. Я никогда не думала, что он такой упрямый. Мягкость и ослиное упрямство. Разве они совместимы? А может быть, он так проявляет свою волю?» Она помнила, как Ники мучился после выстрелов в Москве. Всю ночь не спал, курил одну папиросу за другой, а наутро спросил, кого же ставить, если он умрет? Неужто опять князя Львова? «Это лучше, мой дорогой. При князе Львове все правительство будет подчиняться вам. Мне кажется, что мое место не в управлении, а в чем-то другом. Ваше место на троне. Вот-вот. Только трон можно рассматривать по-разному». Александра Федоровна не совсем понимала характер его терзаний. Смерть Ленина — благо для России. С ним, правда, вылезло много других коммунистов, но он держит их на воде, как спасательный круг. Не будет Ульянова, все уйдут на дно. Неужели Ники вообразил, что эти каторжане, бродяги, смутьяны могут быть костылем? Он сам однажды ответил на этот вопрос. «Они современны». «Но что значит, по-вашему, слово «современны»?» «Они чувствуют то, чего не чувствуем мы». «Вот тебе и раз», — проговорился. «Кайзер в своих почтенных летах не чувствует себя стариком, а этот поджарый, спортивный человек, да еще и побритый, да у него спина, как у юноши, крепкая, сильная спина. Как я люблю целовать ее между лопатками!» И только через несколько дней поняла. Он мучается от того, что Ульянов может подумать, будто в него стреляли монархисты. «Да если б мы стреляли, то он бы не встал!» И наш человек никогда бы не прикрывался еврейской фамилией.